Понимаешь, Петеримыч, — говорил Сеня, задумчиво намазывая горчицей кусок хлеба, — вот чувствую я, что она что-то знает про этого поросенка. У нее-то самой алиби железное, но если б ты видел, как она нервничала при разговоре. Гудронов выглядел таким расстроенным, что у капитана Ананасова язык не повернулся сделать ему очередную выволочку за свое ненавистное старорежимное отчество. Друзья и коллеги сидели в кафе под художественным названием «Завтрак на траве» и ожидали официантку Ларису. Время обеда давно прошло, но за всеми делами только сейчас удалось вырваться перекусить. Есть Гудронову хотелось страшно. Да еще он переживал из-за разговора с артисткой. Вот, ну что они из себя строят, а? С тоской вопрошал он. Ну, подумаешь, поросенка играет. Туда ж, искусство. А режиссер этот смотрел на меня, как будто я только вчера с пальмы слез, что я «Три поросенка» не читал. Наконец появилась Лариса, ловко неся поднос с двумя огромными тарелками. «Что это у вас бифштексы какие-то странные?» — спросил Ананасов, обозревая нечто подошвообразное, лежащее на тарелке. «У повара Васильича теща умерла». «В Новохоперске», — равнодушно сообщил Лариса. «Хоронить поехал. Зато картошки я вам побольше положила». «Ну, везет Васильичу», — усмехнулся Ананасов. И на такой работе сытный пристроился, да еще и тещу в Новохоперске держал от греха подальше. «Водку пить будете?» — спросила Лариса и отскочила удивленно, когда оба капитана замахали руками и заорали, что они на работе. Лариса обиженно пожала плечами и ушла. Гудронов отважно набросился на бифштекс, Ананасов же решил сначала потренироваться на жареной картошке. Некоторое время капитаны дружно работали челюстями. Потом Ананасов отложил вилку и посмотрел на друга с особенным вниманием. — Ты, Сеня, не расстраивайся так сильно, — начал он издалека. — И не переживай. — Да, — уныло молвил Сеня с набитым ртом. — А что я Остапычу скажу? Ведь отчитаться надо. — Ты уж меня извини, Сеня. Глаза Ананасова подозрительно блеснули, но его друг, вплотную занявшись бифштексом, этого не заметил. Но неправильно ты себя, Сеня, ведешь. И Остапыч тебе то же самое скажет. Ведь он нас как учил? Ананасов поднял вилку. Каждому свидетелю нужен свой индивидуальный подход. Отшила тебя артисточка? Так она в своем праве, поскольку имеется алиби. Вот если б она мялась, да лепетала что-то несуразное, вот тогда б ты мог проявить строгость, следователем ее пугнуть и вообще. Что-то я не пойму, к чему ты клонишь. Глаза Гудронова потемнели от обиды, а к тому, Сеня, что надо менять тактику. Обрадовался Ананасов. То ты был с ней неоправданно строг, а теперь будешь необъяснимо любезен и даже непоследовательно ласков. Произнеся этот сложный пассаж, капитан Ананасов с чувством выполненного долга отправил в рот кусок мяса. Гудронов же так удивился, что даже не нашелся, что ответить, только уставился на друга выпученными глазами. — Смени тактику, Сеня! — настойчиво говорил Ананасов. «Встречая ее после спектакля, цветы подари, комплименты говори. Можешь в кафе пригласить». «Какое кафе? Когда до зарплаты еще...» — махнул рукой Гудронов и тут же опомнился. «Да что ты мне предлагаешь?» «А ничего особенного», — невозмутимо ответил Ананасов. «Сам же сказал, что она что-то скрывает. Вот и поухаживай. Она бдительность потеряет и разговорится». «Да я как-то с женщинами не очень лажу», — смутился Гудронов. «Ты же знаешь, они меня не любят». «Нет, Петеримыч, идея твоя провальная, ничего не выйдет». «Десерт какой будете?» подошла Лариса. «Мороженое или слойку с яблоком?» «Вот скажи, Лариса...» Ананасов показал на Гудронова, а сам незаметно ткнул официантку в бок. «Может на нашего Сеню артистка внимание обратить?» «Какого театра?» — деловито осведомилась Лариса, не обратив ни малейшего внимания на тычок. «Оперы и балета? Или драматического?» «Да детского. Она там поросенка играет». «Ну, разве что детского». Лариса испытующе посмотрела на Гудронова. «С такой мордой в оперу и балет соваться нечего. Сразу отфутболят». «Ну, видишь», — обрадовался Ананасов, «у официанта глаз что алмаз. Как скажет, так и будет. Действуй, Сеня. Завтра доложишь». «Свет, я сбегаю на маникюр, а?» — проговорила Вика, заглядывая в глаза напарницы тем заискивающим взглядом, каким смотрел на нее кокер-дусик, когда хотел погулять лишние полчаса. «У Таньки окно образовалось. Клиентка не пришла, так я как раз успею. За полчаса обернусь, ну, максимум за 40 минут». «Знаю я эти 40 минут», — проворчала Света. «На полдня пропадешь. А если Вероника Михайловна зайдет? Знаешь ведь, как она злится, если мы здесь поодиночке работаем». Света и Вика работали в маленькой кофейне на углу Бармалеевой улицы и Малого проспекта Петроградской стороны. Когда-то Бармалеева улица чрезвычайно прославилась, поскольку без малого 100 лет назад Корней Чуковский сделал из ее названия имя для злого разбойника Бармалея. С тех пор все дети Петроградской стороны считали, что разбойник Бармалей обитает не где-нибудь, а именно на этой улице. В действительности своим названием улица обязана расположенному на ней заводу англичанина Бромлея. Впрочем, все это не имеет отношения к нашему рассказу. Света и Вика работали вдвоем, в одну и ту же смену. Одна из них принимала заказ и варила кофе, вторая относила поднос клиентам. С этими несложными обязанностями вполне мог справиться один человек, но хозяйка кофейни, Вероника Михайловна, не разрешала им даже ненадолго отлучаться по очереди, поскольку год назад, когда Вика стояла за стойкой одна, в кофейню ввалилась компания подростков, возвращавшихся с футбольного матча, и перебила всю посуду и сломала 2 стула. Ну, конечно, девушки и вдвоем ничего не смогли бы сделать с толпой разбушевавшихся болельщиков, но Вероника Михайловна была строга и требовала неукоснительного выполнения своих приказов. «Да Вероника с хахалем в Стокгольм уехала на пароме», — напомнила Вика. «Еще до пятницы не будет». «Свет, ну, пожалуйста, ну, только 40 минут, честное слово. А завтра я тебя отпущу. Договорились?» «Ну, пожалуйста, ну, все равно клиентов нет». Действительно, как всегда по утрам в кофейне было пусто. Света вздохнула и согласилась. «Ну, ладно, иди, только смотри. Правда, не больше часа. Ну, я же сказала, 40 минут!» — выпалила Вика и выпорхнула из кофейни, на ходу раскрывая зонт. Света достала из сумочки зеркало и придирчиво осмотрела свое лицо. «Давно пора заняться бровями. Если Вика завтра ее подменит, надо будет тоже сходить в салон». Колокольчик на двери звякнул, и в кофейню вошла скромно одетая женщина лет 40. Она потопталась у входа, вытирая ноги и стряхивая воду с зонта и плаща. Похоже, дождь, зарядивший с самого утра, еще усилился. Женщина подошла к стойке, приветливо улыбнулась Свете и проговорила: «Ну и погода! Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Чашку кофе, пожалуйста, и пирожное». «Эспрессо, американо, капучино?» — осведомилась Света. «Кофе по-венски», — решилась клиентка. «И вот это пирожное!» Она показывала куда-то в самый дальний угол витрины, которого Свете не было видно. Чтобы рассмотреть, что именно выбрала женщина, Света перегнулась через прилавок, и тут произошло что-то странное. Посетительница вытащила из кармана плаща небольшой флакончик, что-то вроде дезодоранта, и брызнула в лицо барменши пахучей жидкостью. Света хотела возмутиться, хотела строго отчитать странную клиентку, но ей вдруг стало так скучно, так неинтересно все на свете, и неожиданно ужасно захотела спать. Света широко зевнула, покачнулась и медленно сползла на пол. Странная клиентка неторопливо зашла за прилавок, сняла свой мокрый плащ, повесила его на крючок, затем оттащила Свету в угол, где ее не могли заметить посетители кофейни, стащила с нее белый передник и кружевную наколку, надела на себя и встала за стойку самым невозмутимым видом.